Глава 14. Провалиться бы мне сквозь землю и удариться головой, да посильней. Может, пойму, чем я думала, выбирая из этих двоих Криса. Арагон даже после того, как узнал, что я предатель и из рода славийских, проявил благородство и Снежу не тронул. А подлый родственничек, с детства мне внушавший, что магии у меня, как у курицы мозгов, ни капли не стесняясь моего присутствия, мной же и хвастался. Снежа прикусила край перчатки Влада и, жалобно скуля, стягивает ее с руки. Маг улыбнулся и позволил дракону взять с собой трофей. Завидую моей любимице. У нее хоть перчатка на память останется, а у меня ничего. Ты стал мягок, потерял былую хватку, поэтому потомки будут помнить о тебе лишь по факту пропажи сосуда. Упрекнул Крис Арагона за доброту и, ухватив меня за руку, первой силой втолкнул в портал. Я не сопротивлялась и ничего не предприняла, чтобы не упасть. Рухнув на каменный пол, разбила колени в кровь и сожалею, что повредила лишь ноги. Я заслуживаю куда более жесткого наказания, чем пара царапин. «Таис, ну, наконец, вернулась моя девочка!» Эхом по стенам раздался противный голос двоюродного брата, и меня передернуло от отвращения. Эмин, как обычно, был пьян, разодет не хуже девицы на балу, а запах парфюма оповещал о приближении владельца задолго до его появления. «Скучала по мне? Я очень. Ночами не спал. Все за любимую сестричку переживал. Иди, обнимемся по-родственному». Эмин широко распахнул руки и, пошатываясь от алкоголя, приближается. «Да пошел ты!» Встав с колен, огрызнулась я и оттолкнула мужчину. «Таис, недопустимо так разговаривать с будущим главой рода. Ты помогла вернуть сосуд в семью, но не позволяй себе из-за успеха забыть, кто ты и кто мой сын. Извинись немедленно и поприветствуй брата, как и подобает». «Да». Он будущий глава рода. Только мне теперь на это наплевать. Ты забыл? Я свободна. Соберу вещи. Ты скажешь, какие нужны слова. И духа моего в этом доме больше не будет. Нет, даже вещи собирать не стану. Ничего из прошлой жизни в новую не возьму. И извиняться я не стану. «Извинись, ты еще не свободна?» Потребовал Крис. Я взбунтовалась. «Если ты меня не освободишь, клянусь, я жизнь потрачу, но ты заплатишь и горько пожалеешь, что не выполнил данного обещания. Ты не только сосуда лишишься, но и всего, что более или менее для тебя ценно», — пригрозила я дяде, и он закатил глаза. «Да не стану я тебя силой держать, но девушку твоего положения не так просто отлучишь от семьи. Я не могу просто сказать «отрекаюсь от тебя», как минимум. Три главы рода должны присутствовать в качестве свидетелей. А закрепить мое решение должен лично император. Иначе я не потеряю над тобой власть и останусь твоим опекуном. Таис, дай мне перевести дух, и через неделю-другую я все устрою». Крис плохой актер. От его уставшего вздоха фальшью веет, как от его сына духами. «Почему я впервые слышу об этих нюансах?» — крикнула я во все горло. «Для меня это само собой разумеющиеся вещи. Я подумать не мог, что ты не в курсе», — пожав плечами, пояснил Крис. И уже не таким дружелюбным тоном добавил: «И не смей мне угрожать, не доросла еще». «Считай, я тебя предупредила. У тебя есть 2 недели. Не отпустишь — жди беды», — сказала я и, кипя от негодования, поспешила покинуть общество опостылевших родственников. «Ты ничего не забыла? Твой брат ждет извинений. Пусть ждет. Не смею ему мешать». Укутавшись в пушистую шаль, сижу на подоконнике и бесчисленно долго наблюдаю, как капли дождя прилипают к окну, собираются в струйки и змейками стекают вниз. Погода под стать настроению. Хмурая, тоскливая, и кажется, что солнце не выглянет никогда. Какое же все чужое. Оглядывая хозяйственные постройки, двор и ту часть замка, что виднеется из моего окна, подумала я. Подышав на стекло, на запотевшем месте написала «Влад», и слезы, словно капельки дождя, потекли по щекам. В дверь постучали. Обтерла лицо, подула на влажные глаза и разрешила войти. «Леди Таис, хозяин к вечеру ждет гостей и просит вас к 8 спуститься к ужину», — присев, сообщила девушка. «Опять», — фыркнула я. «Передай, что я больна и собираюсь остаток дня проваляться в кровати». Служанка в ответ кивнула, но не ушла. «Что-то еще?» — отвернувшись к окну, спросила я. «Нет, просто вы и вчера не приняли решение», — неуверенно промямлила девушка. «И что?» — возмущенно протянула я. Но, посмотрев на девушку повнимательней, поняла: она не бестактна, а напугана. Спрыгнула с подоконника, подошла поближе к бедняжке и убедилась, что ее губа припухла, а под глазом дозревает синяк. «Это Крис тебя побил за мой вчерашний отказ?» — спросила я девушку. А она закрыла лицо руками и молчит. Вот сволочь. Так и не дождавшись ответа, резко дернула за ручку двери. Несмотря на хрупкую фигуру, девушка довольно сильно вцепилась в мою руку. «Пожалуйста, не ходите к хозяину с претензиями. Он решит, что я вам нажаловалась, и накажет еще сильней. Прошу, пусть останется все как есть». Я бы поспорила с девушкой, но боюсь, она права. А самое отвратительное, я не исключаю возможность, что Крис специально побил служанку с одной единственной целью – надавить на мою жалостливую натуру и тем самым заставить меня отужинать с ним. Стоило бедняжке услышать, что я передумала, и она может передать хозяину положительный ответ от меня, как она облегченно выдохнула и, по всей видимости, страшась, что я опять поменяю решение, спешно ушла. Как все меняется. Гости не очень жаловали дом Криса, да и он сам не спешил раздавать приглашения. Но в тех редких случаях, когда на пороге замка все-таки появлялись визитеры из высшего света, меня запирали в своей комнате на ключ, а слугам строжайше запрещали даже имя мое вслух произносить. И все для того, лишь бы никто не узнал о моем существовании. Посчитала: раз на ужин я иду не совсем добровольно, то наряжаться и прихорашиваться не к чему. Выбирая, что надеть, категорически отмела новый гардероб, которым сразу по возвращении одарил меня Крис. Достала из старых запасов скромное, с вырезом под горло, черное платье. Волосы заплела в косу на бок, и на этом мои сборы закончились. Дабы позлить любимого дядюшку невежливым опозданием, перед выходом посидела, посмотрела в потолок. Вышагивая по длинному коридору, ведущему в парадный зал для приемов, услышала позади себя топот, обернулась. Эмин так стремился меня догнать, что бежал. Знала бы, что припозднюсь не только я, пришла бы ровно к назначенному времени. Мы поравнялись, и Эмин попытался меня приобнять, но, получив шлепок по руке и красноречивый взгляд, обещающий куда более радикальные меры, братца устроило и просто идти рядом. «Скучная ты, под стать унылому платью», — упрекнул Эмин и, мечтательно закатив глаза, добавил: «А вместе мы могли бы так славно веселиться. Зная твою манеру одеваться, посчитала своим долгом разбавить на славийских чрезмерное количество рюш, кружев и прочих украшений, которыми ты так щедро обвешан, простым нарядом», – парировала я. Эмин уже открыл рот, чтобы вернуть ответную колкость, да не успел. Лакей распахнул перед нами створки дверей, и на нас уставилась, по меньшей мере, дюжина пар глаз. В зале, за пышущим изобилием столом, судя по виду, собралась богатая знать. Отметила третья часть присутствующих женского пола, что, по крайней мере, удивительно посещать славийских с женами, дочерями и сестрами со стародавних времен считалось дурным тоном. и подобный визит мог скомпрометировать любую, даже самую благопристойную даму. «В чем дело?» – подумала я, и странности продолжились. «Таис!» – довольно выкрикнул Крис. «Когда это он в обход дражайшего сыночка первый приветствовал меня?» Крис поднялся с кресла, обошел стол и, взяв меня за руку, усадил по правую руку от себя. Все взгляды направлены исключительно на мою персону. На славийских так не смотрят. Никакого тебе презрения, высокомерия или откровенной вражды. Одно сплошное восхищение. Причем получала я его не только от мужчин, но и от их дам. Крис с присущим ему ораторским мастерством первую половину ужина посвятил хвалебной оде в честь меня. Вторая же половина также состояла из оглашения достоинств, но уже не моих, а присутствующих молодых и не очень молодых мужчин. Что происходит, нетрудно догадаться. Дядюшка жениха мне подыскивает. Только планам его не суждено сбыться. Замуж я не стремлюсь, а если передумаю, обойдусь без посторонней помощи и кандидата выберу сама. А сейчас извлеку для себя выгоду. Рано или поздно Крис отпустит меня, и если хочу войти в достойное общество, то должна вести себя, как и подобает девушке моего положения. Быть приветливой, мило улыбаться, охотно отвечать на вопросы, задавать свои, чем я и собираюсь заниматься на протяжении всего вечера. Хозяин замка и его гости вдоволь налакомились блюдами умелого повара, и под занавес осталось лишь выпить кофе и разойтись. Створки дверей распахнулись, и чопорный лакей, низко поклонившись, пригласил всех пройти в малую гостиную. Пока кавалеры галантно усаживали своих великосветских дам, к Крису подошел секретарь, и тот вынужденно, отойдя с ним в сторону, покинул гостей. Чем я незамедлительно и воспользовалась. «Дорогой дядюшка, ты меня за дуру держишь!» С улыбкой на лице прошипела я. «Таис, ты это о чем?» Не отрывая взгляда от письма в руках, что дал ему секретарь, невинно бросил Крис. «О том, что от этого ужина за версту несет сватовством. Не смей никому ничего обещать. Знай, ты мне не указ. А если успел договориться, то тебе и расхлебывать». Крис запрокинул голову и рассмеялся. «Могу тебя заверить, у меня и в мыслях нет выдавать тебя замуж за одного из них». Бросив на гостей пренебрежительный взгляд, ответил маг. «Вижу, Крис сказал правду. И это настораживает. Родственник что-то задумал, и я понятия не имею, что. А ужин не сама цель, а прелюдия к ней. Крис, я знаю тебя лучше, чем кто-либо. Тебе меня не одурачить». «Таис, с чего ты взяла, что я хочу одурачить свою плоть и кровь, а?» Приподняв мое лицо за подбородок, протянул Крис и оставил на моем лбу поцелуй. Звук бьющейся посуды заставил нас с Крисом обернуться. Изрядно подвыпивший Эмин наткнулся на преграду в виде столика и, опрокинув его, завалился на пол сам. «Нет, так больше не может продолжаться. Надо немедленно решать вопрос с его пьянством», – тихо для себя сказал Крис. «Таис, уведи брата в его комнату, пусть проспится». «Я ему не нянька. Он мальчик взрослый. Сам дойдет», – фыркнула я. «Мы семья. Он позорит не только меня», – парировал Крис. И я нехотя отправилась спасать ситуацию. Братец охотно покинул в моей компании гостиную. Но как только мы оказались в коридоре, он уперся и наотрез, без бутылки вина, отказывался идти спать. Пришлось послать за вином. И, маяча бутылкой перед Эмином, как приманкой, я все же довела его до спальни. Открыв в комнату дверь, жестом предложила ему войти. «Таис, ноги не держит!» – простонал братец, и я, подставив плечо, помогла дойти ему до кровати. «Попалась!» – довольно хохотнул братец, и, повалив меня на постель, улегся сверху. Но тут же, завывая от боли, он перекатился на спину. «Сволочь!» Эмин ухватился обеими руками за пах, и из его рта посыпались оскорбления. «Ты что о себе возомнила, тварь? Я тебе еще покажу! Да ты у меня в ногах валяться будешь!» После продолжительной ванны, где я тщательно смыла воспоминания от рук мерзкого родственника, легла в постель и, к удивлению, тут же забылась сном. Утро я начала с улыбки, сладко потянулась, пусть во сне, пусть этого на самом деле ничего из увиденного мной и не было, но ночью я провела в компании Влада. Яркий, красочный и необычайно реалистичный сон, что приснился мне, радовал и грел душу. Снилась мне теплая ночь, под звездным небом которой мы с Владом держались за руки и молчаливо гуляли по берегу моря. А затем, уютно обнявшись, сидели на песке и слушали мягкую, бесконечно длинную мелодию льющихся волн. Тревожные крики во дворе заставили меня выбраться из кровати и подойти к окну. Отодвинув задернутую шторку, у меня округлились глаза, а Тал, ловко спрыгнув с дракона, в сопровождении еще трех стражей Арагона, уверенно направлялся к парадному входу. Потерла глаза и, убедившись, что мне не привиделось, я лишь на минуту заскочила в ванную, в попыхах надела первое, что нашла в шкафу, и выбежала из спальни. Спросив у проходящего мимо слуги, где Крис, подошла к двери в большой зал для переговоров и приоткрыла дверь. Крис обернулся на скрип и кивком пригласил меня присоединиться к разговору. Встав позади восседающего на кресле Криса, я кусала губы, мучаясь вопросом, зачем же явился Атал. «Говори!» — рявкнул Крис. «Славийски, тебе известно имя Бояргай?» — спросил Атал. «Еще бы! Твой хозяин использует этого гнома как ширму и через него ведет свои дела на диких землях. Мне такие подробности неизвестны», — нагло соврал Атал. «Моему господину сообщили, что сегодня ночью твой сын играл в таверне с бояром и проиграл. Но хуже всего, что он сделал крупную ставку, которую впоследствии не смог оплатить. По закону диких земель, теперь он раб Бояргая. Мой господин на определенных условиях готов мешаться и помочь тебе вернуть наследника», — не скрывая злорадства, сообщил Атал. Спина Криса выпрямилась, тело напряглось. Он повернулся в мою сторону и тихо прохрипел: «Найди Эмина». Славийский нередко попадал в тупиковые ситуации, и, как бы тяжело ему ни приходилось, одно оставалось неизменным – он никогда не терял самообладание и не паниковал. Но не сейчас. Арагон метко выбрал цель. У Криса нет слабых мест, кроме безграничной отцовской любви. Подняла всю стражу. Эмина искали долго и усердно. Заглянув даже в самые потайные помещения, обыскали весь замок. Но, как я и предполагала, сына Славийского мы не нашли. По всей видимости, братец решил повеселиться, дождался отъезда вчерашних гостей, пробрался в чей-то экипаж и незаметно покинул замок. Это единственное логическое объяснение его отсутствия. Обо всех передвижениях разгульного сына тут же сообщают отцу. Вернулась в зал ни с чем, и на немой вопрос Криса ответила также беззвучно, мотнув головой. Крис, сгорбив спину, низко склонился и, оперившись локтями о ноги, уставился в пол. Каждый новый вздох Славийского становился все глубже и громче. Плохой знак. Его отчаяние перерождается в ярость. Крис, сжав кулаки до скрипа кожаных перчаток, угрожающе, медленно поднялся с кресла и гаркнул так, что даже я вздрогнула. «Что хочет Арагон за свободу моего сына? Первое. Ты погасишь долг перед Бояргаем в трехкратном размере», — сказал Атал и помпезно озвучил сумму. Весомую, но отнюдь не заоблачную. И как бы, между прочим, добавил: «А моему господину вернешь сосуд». Крис грустно усмехнулся. Как мне кажется, он уже смирился с потерей сосуда. Но потом дядюшка удивил: «Надеюсь, это все требования?» Крепко ухватив меня за руку, рявкнул Крис: Славийский боится, что Влад в придачу потребует вернуть и меня. Бред или нет? Стоило надежде поселиться в душе, как ее, одним словом, изгнали оттуда. Все. Я пошлю Арагону ответ с отсеченной головой этого пса. Злобно, как бы только для моих ушей, подсадил Крис. А Тал услышал его угрозу, но виду не показал. Не позволяй эмоциям делать из тебя дурака. А Тал не просто главный страж Арагона, но еще и друг. И если тронешь его, твоему сыну не поздоровится. Арагон доставит тебе сына в таком же виде, в каком вернется Атал. Хорошенько обдумай перспективу перед тем, как решишь. Выдернув руку у Криса, прошептала я и покинула зал. Облокотившись о стену плечом, смотрела на отражение в зеркале. Атал, чтобы выйти из замка, непременно пройдет здесь. Одновременно хочу этой встречи и страшусь. Мимо меня скользнул первый страж, второй, третий. И, наконец, появился Атал. Он, в точности копируя мою позу, встал позади, и наши взгляды встретились. «Осуждаешь?» — первой начала я. «Скажем так, я тебя понимаю», — серьезно ответил мужчина. «У Эльзы все хорошо?» — спросила я, и напряженное лицо Атала смягчилось. «Да». Я сделал ей предложение. От новости я улыбнулась. Рада и за нее, и за тебя. Главный страж кивнул, тяжело выдохнул и отлип от стены. «Прощай, Таис», — похлопав меня по плечу, сказал мужчина и решительно направился на выход. Потом остановился и, резко развернувшись ко мне лицом, с тревогой произнес: «Не ходи на обмен. Сделай все, что угодно, но не ходи». «Это Влад?» — выкрикнула я и, подбежав к мужчине, вцепилась в него. «Влад просил передать мне, чтобы я не участвовала в обмене?» «Нет», — разочаровал главный страж, и мои руки, так крепко державшие ворот военной формы, безвольно опустились. «Таис, а на что ты рассчитывала?» Атал даже наклонился, чтобы взглянуть мне в глаза. «Что Влад и в этот раз все тебе простит и наряду с сосудом потребует доставить твою персону к нему, дабы заключить свадебный союз?» — раздраженно процедил мужчина, и его гнев понятен. Атал меня предостерег, и мое воображение породило иллюзию, что Влад заботится обо мне. А со стороны мое поведение наверняка смотрелось как самонадеянность. «Нет, то есть...» — замямлила я, но потом собралась и сказала как есть. Я обманулась, принимая желаемое за действительное. «Бывает», — отмяк Атал, и я все-таки решилась сказать то, что раздирало меня и рвалось наружу. «Понимаю, что мои извинения и оправдания никому не нужны. Но не мог бы ты передать Владу, что я сожалею? Повторись ситуация вновь, никогда бы не совершила то, что совершила. Арагон и слушать не станет. Ты – запрещенная тема. Воспользуйся советом. Если когда-нибудь вы пересечетесь, не подходи и не пытайся заговорить с ним. Это плохо закончится для тебя».